Разочарование. Пятый пояс. Глава 1. Шагая через портал в новый пояс, в новую жизнь и в новое притворство на ближайшие 50 лет, если верить стражу, я лихорадочно вспоминал, как же звали того, чье лицо я сейчас использовал. Я не могу называться Леградом, Даргилом, Ремила или Атрием. Все эти имена прозвучали на турнире, и их обладателей будут искать. Опять же, если верить стражу, только у меня нет оснований ему не верить. Выдумать новое имя? Как-то я уже устал это делать, уже фантазия отказывает, да и зачем, если у лица в маске имя уже существует. Нужно только вспомнить его. Глава Северной Стражи. Это я помню, как помню и то, каким въедливым был этот человек, сходу сумевший заметить во мне что-то подозрительное. Как я там посмеялся над ним, прежде чем погрузить его в сон. Я из очень далекой секты, ты даже о ней не слышал. Арзуф, ну вот, имя у меня уже есть, одной заботой меньше. Я с облегчением сделал еще шаг, напоминая себе, что я, Арзуф, мужчина лет так 30, а значит, и должен вести себя соответствующе. Вот только как, ладно, разберемся. Пока что я мог сказать, что сейчас чувствую себя гораздо старше 30, еще не старик, но, еще один шаг, этот путь отличался от того пробоя, через который я возвращался в Орден, и от того, каким я попал в Земли Итри. Там это был неуловимый миг, когда вокруг ничего не было, когда мир словно моргал и менялся за этот миг, там я не видел, что ждет меня впереди. Здесь вижу, вот, рукой подать до каменной площади, окруженной флагами, только что-то шагаю, шагаю, а все это ближе не становится. Я шагнул еще раз, и вот этот шаг словно стал бесконечным. На миг мне показалось, что я завяз в движении, что моя нога опускается уже не миг, не вдох, не день, а неделю. Жуткое ощущение, правда, быстро схлынувшее, словно его и не было только что, и моя нога, наконец, опустилась уже вне портала, вне пустоты, вне ужаса. Чего замер? В сторону, ободранный, в сторону. Не занимай проекцию выхода. Ободранный, я плотнее запахнул халат, закрывая шею от слишком острых глаз, пожал плечами и шагнул в сторону, как мне и советовали, быстро осматриваясь. Та самая площадь, которую я видел все эти шаги, только на деле всего лишь большая каменная площадка под крытой колоннадой, окруженная по краям разноцветными флагами. Портал обманул меня с размерами, исказил их. Отсюда вниз, уже к настоящей и большой площади, ведет широкая и длинная лестница, но мне больше интересны люди, которые окружают сияющий голубым массив пути. Проекция выхода, да, запомним. Трое ближе, словно что-то рассматривают в пустоте перед собой и при этом стоят в пределах массива. Это один из них поторопил меня. За ними, за пределами синего круга массива, еще пятеро. И они сейчас двинули ко мне, обходя массив пути. Уже по повадкам и взглядам ясно, кто они. Забавно, конечно, выходит, меня, надевшего маску главы стражи сектантов, встречают стражники чего? Пути, где появился, города, который раскинулся за колоннадой и площадью. Ну, самое забавное в этом то, что они имперцы. Стражники империи встречают главу стражи и сектантов. Я с трудом задавил ухмылку, что лезло на лицо. Стражники оглядели меня, видимо, чего-то ожидая, затем один из них недовольно буркнул. Кому молчим? Ты кто и откуда такой? О, так вот что им нужно было. Мог бы и догадаться. Я тряхнул головой, пытаясь взбодриться. Все, Леград, все, турнир, Дизер, Горы, сгоревшие звания Шина остались позади. Начинается новая жизнь, и лучше, если ты начнешь ее, не как туповатый молчун. Поэтому я представился, пусть и с трудом вытащил из памяти название, которое мне сообщил страж. Арзуф из Штормового Плоскогорья. Страж границ, кстати, так и остался для меня безымянным. А вот название местности, которую он мне посоветовал, очень примечательное. Это не рядом ли с морем Итри находится? Случайно, не приходят ли к ним те же бури от сектантов? Стражники мой ответ словно пропустили мимо ушей, занятые совсем другим. Левый подозрительно прищурился. Выглядишь ты, Арзуф, так, будто только вывалился из сражения, только и успел, что свежий халат накинуть поверх ран. Даже запах крови не смыл. Я уже оценил глубину силы тех, кто заступил мне путь. Предводители. Все пятеро. Какая неожиданность. Да, Леград. К этому стоит добавить, что все пятеро сильны, куда там Китоту. И это тоже неудивительно, ведь тюремные пояса остались позади, я в настоящей империи, где нет ограничений для возвышения, где идущему открыты все дороги. Правда, сомневаюсь, что действительность такая слащавая и прекрасная, иначе бы меня тут встречали властелины духа или повелители стихии. Кстати, не уверен насчет этой их силы, я ведь оцениваю глубину силы от себя, а сейчас я ранен, истощен турниром, и вообще, едва держусь на ногах, в остальном, включая их печати. Чего молчишь, язык проглотил, стражники были предводителями, тем не менее я не стал глубоко ломать спину, так, коснулся кулаком ладони и неспешно, слегка склонился, не опуская взгляда в землю. Вы правы, собратья идущие, было дело, чуток повздорил, но все это позади. Уверен, не заявится сейчас за тобой десяток жаждущих крови дружков, не стоит беспокоиться, я разрешил все обиды и все уладил. За мной никто не следует. Один из стражников, который до этого молчал, хмыкнул. Я и вижу, что уладил все-все, похоже, дело дошло до сдирания гербов. Новое поле битвы, новая жизнь, тут таких как ты, в неделю, десяток, иди выбирай. Поле битвы, десяток, новая жизнь, гербы, выбирай, какого Дарса. Тем не менее, я поблагодарил. Спасибо за напутствие, собрат. Уже сделал шаг к лестнице, когда в руках у одного из стражников появилось копье, которым он преградил мне путь. А ну, не торопись, чего это ты правила снова игнорируешь? Имя откуда, зачем, давай все как положено. Имя я уже называл, Арзнув, откуда тоже, зачем. Я пожал плечами. Найти новое место в жизни, как и пожелал мне только что твой собрат-стражник. Странно, а мне послышалось, что первый раз ты назвал другое имя. Я, поминая про себя Дарса, спокойно повинился. Бывает, устал я, язык еле шевелится. Я Арзнув, Арзнув, не самое удачное имя, но уж какое дали родители. Ахахаха, а ты молодец, смеяться над собой мало кто умеет. Что ж, добро пожаловать в... Другой, видимо, старший, его перебил, заставив меня досадливо сморщиться про себя. Не хвали его зря, Урт. Ты ж видишь, сбежал со штормового, не помогло его умение смеяться. А ты сам, Арзнув, давай больше по делу говори. Чего умеешь-то, с чем место искать будешь? Я вижу, ты только-только прорвался, таких не очень ценит, но, может, ты хорош с мечом? Мне было жаль, что я только что не сумел узнать, куда я попал, да и поговорить предпочел бы с Уртом Весельчаком, но, разве у меня был выход, поэтому я честно признался, нет, с мечом я не в ладах, умею, ну, всего понемногу умею, немного сражаться, немного следы искать, немного зверей разделывать, и, недовольно скривился стражник, что еще, ремеслом владеешь, с ним совсем все плохо, лечить вот немного умею, но лекарем вряд ли меня можно назвать, мда, стражники скривились, переглянулись, может, хотели спросить что-то еще, но тут из-за их спин раздался веселый голос. Так-так-так, так и знал, что эта заминка неспроста. Семья Ян опять считает себя самой умной, нехорошо, нехорошо. Еще и 5 дней не прошло, как ваш глава обещал, что такое не повторится, а вы, простые стражники семьи, решили осушить озеро, чтобы поймать одну рыбешку. Пусть все это затягивалось, а мне с каждым вдохом все сильнее и сильнее хотелось где-нибудь просто присесть и уложить в голове, что я в новом месте, да и просто отдохнуть. Я с интересом вгляделся в поднявшегося на площадку парня. Лет Дарс его знает сколько, но не очень широк в плечах, одежда сидит так, что ни единой лишней складки, на груди здоровенная серая бляха. Выражение лица, недовольное, злое, все портит. Парень словно меня услышал и рявкнул, поддерживая мое мнение о нем. Мы, союзы, имеем право на первое предложение. Неужто семья Ян желает скандала и мы должны таки создать общую стражу у массива пути? Не стоит нести чушь, Гравин, огрызнулся один из стражников. Тот, что, наверное, старший, его глубина силы была больше, чем у остальных из пятерки. Мы делаем обычную запись о вновь прибывшем и ты здесь лишний. Гравин ухмыльнулся. Глупец рассказывает свои сны. Что ты несешь, где нефрит, где бумаги? Почему вы задаете лишние вопросы, чего вы вообще так тянете? Ты что, поднялся нас учить? Гравин, твое положение, конечно, высоко, но, хотя скрытую угрозу в голосе стражника ощутил даже я, мало что здесь понимающий, парень и глазом не моргнул, тут же заявив, если больше некому, то придется мне, или проверим, как высоко ваше положение. Стражники устало и как-то дружно вздохнули, переглянулись. Через миг у них в руках и правда появилась и бумага, и знакомого мне вида нефрит. Ну надо же, Впрочем, можно было догадаться, что все, чем обладают фракции во втором поясе, не является чем-то уникальным в остальной империи. Хотя бы что делать здесь, я знал. Положил руку на шар, толкнул из себя силу и лишь в последний момент сообразил, что да, передо мной ведь не Нефрит Грей, этот наверняка увидит во мне силу Виостия и цветок вора трав. Но нет, ничего не случилось. Я, похоже, немного перепутал. Нефрит же лишь берет отпечаток и сравнивает его с теми, что хранятся в нем. Я уже не на ринге и меня никто не проверяет. Но это даже интересно, а если я израсходую всю силу Виостия, то стану ли для Нефрита стражи другим человеком? Наверное, вряд ли, иначе это было бы слишком просто. Попросил силы у властелина, сделал дело, а затем раз, и совершенно другой человек. Так, ко мне сунулся один из стражников, не старший и не урт. Полез оттянуть ворот халата, и мне пришлось перехватить его руку. «Чё ты напрягся? Дай гляну рану, может, ты тут помереть собираешься? Оно нам надо?» «Не стоит», я покачал головой. «С ранами я и сам разберусь, я же чуток в этом разбираюсь». Про себя я добавил, и не только с ранами разберусь, на них-то как раз плевать. Мало ли кто мог меня проткнуть насквозь, а вот то, что у меня на шее отчетливо будет виден переход маски в содранную кожу и он вызовет множество вопросов, вот это да, проблема. Как и жетон магистра ордена, принадлежность к которому мне нужно скрывать. Гравин снова нахмурился, невольно помогая мне избавиться от излишнего внимания стражи. «Вы продолжаете испытывать мое терпение», «Стражники семьи Ян, где Нулар?» Позади засияло, бросая на полированный камень под ногами синие блики. «Ну, чего замер? В сторону! Что вы все сегодня, как первый раз, откуда только лезете? Придержи язык, ничтожество! Будешь мне еще указывать, что и как делать? Простите, старший!» Я обернулся. В середине массива пути стоял парень, наверное, даже младше меня настоящего, может быть, лет 16. Отсюда я уже не вижу его силу, зато отлично вижу выражение лица. Наглое, презрительное. Смотрит на всех свысока. Да и одеяние под стать, шелк такой гладкий, что буквально сияет. Гравин вдруг хохотнул. Ахахаха, вон идите его проверяйте и опрашивайте о причинах приезда, можете даже заглянуть, нет ли у него раны и не собирается ли он сегодня помереть. Старший среди стражников устало огрызнулся. Да иди ты, Гравин. «Пойду», — согласился тот и дернул меня за рукав, но не один. «Пошли, приятель». «Ну, я и пошел. Я мало что пока понимал в происходящем, но уж точно не хотел оставаться рядом с тем наглым парнем, что появился за мной следом. Гравин живо сволок меня вниз по лестнице, и я оказался буквально в окружении почти десятка идущих. Парни и две девушки. Все разительно отличаются друг от друга одеяниями, разные цвета, разный крой, совсем не похожие на привычные мне традиционные халаты, которые, между прочим, в первом поясе, в морозной гряде, называли имперским одеянием. У каждого из тех, кто стоит вокруг меня, на груди висит крупный жетон с гербом. Этот же герб у всех повторяется на плече, только у Гравина жетон просто серый и ничего на плече нет. Уже немного понятнее становится напутствие стража. Меня перестали оглядывать, переглянулись между собой. Двое парней и одна из девушек тут же поморщились и мотнули головой. Совсем не наш уровень. Девушка выразилась гораздо грубей. Уже считай, старик, а едва сумел вскарабкаться на этап предводителя. Союз трех сестер не нуждается в таких отбросах. Ха, ухмыльнулся один из парней. Просто три сестры заелись. Девушка вспыхнула, шагнула к нему и прошипела. Осмелишься ли ты повторить такое сестрам в лицо? Парень даже глазом не повел. На это есть мой глава. Он и скажет, если захочет. Напротив, он сделал шаг ей навстречу, оказавшись едва ли не вплотную, едва ли не коснувшись девушки. Навис над ней, пользуясь тем, что выше ее на голову и заявил. «Здесь и сейчас есть только я и ты, чего ты прячешься за спину трех, своей силы не хватает». Она закинула голову и прорычала. «Да я тебя, не нужно бросаться словами. Что ты меня, может, я тебя, тупой ублюдок. Тана, не испытывай мое терпение». «Тебе многое сходит с рук, благодаря твоей силе, твоим успехам в наборе новичков и твоей покровительнице. Но ты замерла на месте, твое возвышение не сдвинулось ни на звезду за год, а вот я не стою на месте. Если ты и дальше продолжишь вести себя так, то можешь пожалеть. Ах ты, что я!» Парень сделал шаг назад и развел руками. «Честно, в глаза предупреждаю тебя, что твой скверный характер может довести тебя до беды. Цени, а не плюйся ядом». Я невольно сравнил силу этих двоих, и, честно говоря, парень уже сейчас был опаснее девушки. Возможно, глубина его силы была меньше, но вот черноты, смертельной опасности в нем было больше. Впрочем, вокруг меня сейчас вообще не было никого, кого бы я мог победить. Во всяком случае, честно, на одной стали и техниках. Так-то на них всех хватало и контрактов, и указов, что делало их передо мной беззащитными. Ну, если снова быть честным, то давало мне шанс на победу. Сила неба, ее здесь было много, как и стихии, но все же сильно меньше, чем я ожидал от империи. Какой, дар с меня и стража побери, это пояс. Ну, явно не третий. Никогда не поверю, что в столичном поясе так мало силы. Стихии здесь, кстати, даже меньше, чем на землях и три. Ерунда какая-то. Впрочем, с чего я решил, что меня бы сунули в третий. Кто прячет бывшего стража в столичном поясе? Шестой или пятый вокруг меня, где реже бывают стражи. Вообще-то, они, стражи границ, но если вспомнить все обвинения духа Изарда, то не бывают ли стражи чаще в первом и втором, чем в шестом? Тем временем Гравин хлопнул в ладоши и радостно заявил: «Так, ну раз наши старшие товарищи отказались, да и ругаться перестали, так и не порадовав нас схваткой, займемся делом». «Ты что умеешь?» Я не сразу понял, что это он уже спрашивает у меня. Причем спрашивает точно то же самое, насчет чего ругался со стражей. Я уже раскрыл было рот, но тут припомнил напутствие стражи и пожал плечами. «А какая разница, старшие? Я не собираюсь присоединяться ни к кому из вас». «Зря», — скривился один из парней. «Откуда ты такой гордый?» За меня ответил раньше Гравин, неясно каким образом успев это услышать. «Штормовое плоскогорье». «Отлично, значит, лучше многих других понимаешь, как важно стать частью большого и сильного союза. Работая вместе, как единое целое, мы можем добиться гораздо большего, чем поодиночке», — ухмыльнувшись, парень многозначительно добавил. «А еще ты лучше многих знаешь, как большие и сильные союзы не любят отказа». Девушка, та, что из союза трех сестер, Тана, фыркнула. «Ты теряешь время, Забиш. Глянь на его рожу, все по нему же видно. Точно старый бык, который уперся и не пойдет дальше. Кольца в носу нет, а без него ты его не сдвинешь с места, быстрее палку о бока сломаешь. Поверь моему опыту». Парень, который до этого с ней ругался, хмыкнул вполголоса. «Удивительные знания и опыт для той, кто, вроде как, родилась с духовным камнем в руке. Может быть, я чего-то о тебе не знаю, Тана?» Она опять вспыхнула, фыркнула, но в этот раз сумела удержаться от нового спора. «Красивое лицо, достойное возвышение, но ужасный характер все портит. Чего я еще не могу понять, так это чего они все ко мне прицепились. Тем более, с таким лицом и возрастом, какое у меня сейчас. Я не талант, вроде как, для всех просто приезжий из соседней фракции. Или не очень соседней, если вспомнить, что я воспользовался массивом пути, а не дорогой, но какая разница. Вон, тот надменный парень, что появился следом, уже давно скрылся на одной из улиц, но на него бросили лишь короткий взгляд, и все. Неужто здесь все принадлежат к тому или другому союзу, а простых вольных нет?» Я фыркнул про себя. «Ну да, а страж, как всегда, ошибся, потому что лично здесь не был уже лет 50, и с тех пор все изменилось. Смешно же, хотя, вспоминая проблемы с духом Изардом, которых никто из стражей не ожидал, не очень и смешно. Половина из парней, ну и обе девушки, окончательно потеряли ко мне интерес, отошли, снова оказавшись у лестницы, которая вела с возвышения массива пути. Оно находилось на краю площади, поэтому с трех сторон я и видел стены зданий, а с четвертой был спуск на просторную площадь, где меня сейчас и зажали. И, похоже, совсем не для того, чтобы заставить силой принять их союз. Уговаривали. «Не буду говорить, что сильнее нашего союза нет». «Есть». «Не буду говорить, что нет никого многочисленнее нашего союза». «Тоже есть». «Но чем мы отличаемся в лучшую сторону от остальных, так это сплоченностью». Красивую речь испортил хохотом другой парень. «Ха-ха-ха. Если уж ты решил перебирать самых первых, то почему не хвалишься, что нет и никого, кто драл бы со своих участников больше, среди наших союзов? Или это и есть ваша сплоченность? Отдай старшим половину дохода, а они тебя прикроют от неприятностей, или не прикроют, если ты обидишь кого сильного. Погляди на него, Хима, видно же, что он уже бит жизнью. Он свое место знает, не станет злить никакого старшего, даже случайно. Не слушай его, приятель, выбирай наш союз двух братьев и трех флагов. Мы и в казну союза меньше берем, всего треть, и у нас есть три властелина, поэтому половина забияк наших земель с нами даже не связывается. Остальные же только и ждут повода сцепиться с вами, и с вами. Я даже не пытался никуда уйти, пока спорщики увлеклись друг другом. Зачем, если сейчас мне выкладывали то, что скоро придется узнавать самому? Пока что все выглядело так, словно передо мной не гордые предводители, представители каких-то там больших союзов, каждый из которых возглавляет властелин духа, а то и не один, а обычные, задиристые парни. Честно говоря, им бы больше подошли стены школы Морозной Гряды, а не площадь города рядом с полем битвы. Внешним полем битвы, как я думаю, в шестом или пятом поясе. С другой стороны, ну сколько им лет? Я оглядел спорщиков, никогда не был в этом силен. Ну, не сильно широкие в плечах, как и гравин, гладкие лица, словно никогда не видевшие солнца и песка, правильные черты лица, ухоженные волосы и сияющий шелк халатов, снова точно такие же, как у гравина. КХМ, что-то я уже не то оцениваю, словно копирую рейку. Думаю, лет 20 самое большое этим спорщикам. Уже, конечно, не ученики школы для воинов, но и не так сильно отличаются возрастом от меня, Великор или Толы, а также Хохпита и Митея. Знать бы еще, сколько точно у них звезд предводителя, но с этим я тоже не слишком хорош, особенно когда плечи уже даже не получается держать расправленными. Сильнее меня, сильнее Китота, слабее старшего Тизиара, 3-4 звезды, в общем, немного сильнее тех двух предводителей, старших в своих фракциях, которые оказались ничуть не лучше каких-нибудь бандитов из черной пустыни нулевого круга. Спор же перед моими глазами только разгорался. Да с чего ему к вам идти? Вы союз ремесленников, ваши старшие подмяли их под себя и что? Ничего. Ха, да, 3/4 наших людей – это ремесленники, зато каждый, кто покупает что-то с клеймом 2 и 3, может быть уверен в качестве товара и в его цене, которая с каждым годом все сильнее близится к небу. Вам ли жаловаться на недостаток денег, кто получает половину от всего, что добывают на поле битвы? Мы зарабатываем это потом и кровью, а мы трудом и упорством. Ахахаха, неожиданно расхохотался, уперев руки в бока, Хима. Тот, что справа, с гербом в виде кулака стального цвета, расхохотался точно так же. Ахахаха, Хима с усмешкой кивнул. А ты выучил вчерашний урок, а ты ничего нового придумать не сумел. К чему? Как бы я тебя проверил сегодня? В следующий раз тебя удивлю и заставлю страдать заново. Ахахаха. Отсмеявшись, они перевели на меня взгляд. Так, ну давай, решай уже, в чей союз ты вступаешь. Ты как, ремеслом владеешь? Я, уже второй раз за сегодня и здесь честно признался. Нет, я в этом обделен небом. Ну, значит все, довольно кивнул второй. Он идет к железному кулаку. Молодец, младший, хороший выбор. Я покачал головой. Нет, к вам я тоже не иду. Парень нахмурился. Так, ты чего тут начинаешь? Я ради кого распинался? Мне показалось, что честно сообщить ему, что ради приятеля из 2 и 3, будет плохим ответом. Поэтому я сказал другое, воспользовавшись тем, что выгляжу сейчас гораздо старше их. Я как-то устал к своим годам от всех этих союзов, поэтому хочу побыть вольным идущим, сказал и тут же досадливо прикусил язык. Что, если этого выражения, вольный идущий, в этом поясе с союзами не используют? Но нет, меня поняли, расплылись в презрительных усмешках. Ах, так, значит, хочешь ловить рыбу в мутной воде, а к своим годам успел понять, что такие долго не живут. Я лишь пожал плечами. Значит, на то воля неба. Парень нахмурился. Мне больно видеть, как еще один идущий решает выбросить свою жизнь на помойку. Давай так, идешь к нам, но не в союз, а на испытательный срок внешним учеником. Будешь должен по 2 выхода в месяц, не больше. От добычи в эти выходы 1/4 твоя. По рукам, и снова я спокойно ответил. Нет. Так, парень стиснул зубы, теперь уже не веселый, презрительный или хмурый, а мрачный. Кажется, надо мной здесь издевается младший. Ты не на того напал, старик. Я не стал беспокоиться или там с опаской пятиться, искать выход из явно неудачной беседы. Не то чтобы я так уж начал наглеть на новом месте, где ничего не понимал, просто. После только что закончившегося турнира, после криков старейшин Грейбола и на все эти угрозы от парня моего возраста, пусть и немного сильнее меня, выглядели словно ненастоящими. Это первое. И я понимал, что могу ошибаться, что вполне могу проиграть, ослабевший после такого числа схваток Иран, если вляжусь в драку. Даже не то, что я могу, а проиграю в любом случае, если он возьмется за меня хоть чуть всерьез. Да и вряд ли его приятели останутся стоять в стороне от этого веселья, хоть они и вовсе ему не приятели. Просто было еще и во-вторых, я, получивший жестокий урок на ринге, сейчас использовал свое восприятие предводителя. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы видеть происходящее на площади, и я давно заметил мужчину своего возраста, своего ненастоящего возраста, который вышел из одного из домов, что окружали площадь, и все это время прислушивался к тому, о чем говорили со мной. Одежда. Вот что было в нем главное. Одежда, которая подсказывала, что он стражник семьи Ян и рангом прилично выше тех, кто опрашивал меня после выхода из портала. Сейчас, старик, ткнул меня в грудь парень из железных кого-то или чего-то там, я тебя проучу и покажу, как ты должен относиться к старшему своего союза. Ты сам напросился. Все так же не оборачиваясь, я набрал в грудь воздуха и возмущенно заорал. А-а, силой заставляют вступать в союз. Очень хотелось добавить, помогите, но я удержался. Как удержался и от широкой улыбки. Выкрикнул это и застыл, пытаясь понять, угадал, не угадал. Вон, остальные обернулись, но стоят на месте, только я на них и не рассчитывал. Так-так-так, я про себя ухмыльнулся, угадал. Спасибо, безымянный страж, за подсказку. Был неправ, все действует несмотря на 50 лет, минувших с твоего прошлого здесь появления. Ахаха, стражник уже стоял рядом и, судя по кислым рожам парней, ничего хорошего они от разговора с ним не ждали. Что тут у нас? Железный кулак решил нарушить правила, им стало тесно в нашем городе. Я слушал начавшийся спор, гадая, что это за место такое странное, которое все больше напоминает мне город сектантов. Ну, тот, в котором я помог Фати выиграть сбор трав, заодно пытаясь понять, как можно загрести под себя половину торговли или половину добычи на поле битвы и при этом все еще опасаться стражи города. Значит ли это, что оставшаяся половина принадлежит как раз этой семье Ян? Чем же тогда занимаются остальные союзы города? Что осталось им? Слушая, не забывал поглядывать по сторонам. Вот еще один человек прибыл через портал и попал в лапы одной из девушек, ну, той, Тане. Сразу стало понятно, о чем про нее говорили раньше. Действительно, талант. Мне сразу вспомнился аукционный дом и девушка, которая лезла ко мне на стол. Так вот, она этой Тане от союза трех сестер годилась только в младшие ученицы. И не очень высокий рост, похоже, ей скорее помогал в деле привлечения новых членов союза. Вот сразу пятеро мужчин, бодро выскочив с боковой улицы, скрылись в портале. Что интересно, на одеяниях у них было три разных герба. Отряд из представителей трех союзов, они были предводители, но пришли пешком. У них нет мечей, в городе запрещены полеты, что еще притягивало мой взгляд, так это небо. Хотя бы потому, что я его не видел. Весь горизонт, весь купол неба был затянут хмарью, в которой словно закручивались белые, голубые и черные водовороты. Даже солнце, казалось, светило сквозь эту хмарь слабей, чем должно было бы, если принять за правду, что это место на поле битвы. На внешнем поле битвы, снова поправил я себя, то я вижу купол, который его накрывает, большой, а еще весь город находится внутри этого поля битвы, а его купол, выходит, просто огромный и явно во много раз более мощный, чем на поле битвы приюта. Может, в нем причина запрета на полеты? Едва я подумал об этом, как вдалеке в небесах мелькнула черточка. Я чуть прищурился, сразу же разглядев подробности. Идущий предводитель на летающем мече летит, ничуть не обращая внимания на небо над головой, но летит далеко, я бы сказал, что за пределами городских стен или же на самых окраинах, если этот город очень велик. А может быть, все это поле битвы, гигантский город, и мы находимся на самой его окраине, где могут, не опасаясь нападения сектантов, жить люди. В уши ворвалось ядовитое шипение. Все, теперь ходи и оглядывайся, понял? Я поспешил моргнуть и опустить взгляд. На, как же его имя, этого из кулака, неизвестного, в общем, потому что он называл своего собеседника по имени, а вот его хима из двух братьев и сколько-то флагов по имени не называл, одарив меня напоследок многообещающей улыбкой и, главное, отчетливым намерением убить, безымянный из каких-то там кулаков отвернулся и двинул прочь вместе с хима. Я пожал плечами. Сколько было на моем пути тех, кто кто хотел меня убить. 10, 100, 1000, много. Да, пока что этот железный сильнее меня, но мне бы отдохнуть от турнира, поспать, залечить раны, и я еще погляжу, так ли уж непроглядна тьма его силы или она на глазах станет прозрачной. Ну, чего застыл? Я отвернулся от уходящих и перевел взгляд на старшего стражника, или кем он там служит в городе. Это тоже смешно. Глава Северной Стражи Сектантов напротив главы, ну пусть будет, Южной Стражи Имперцев. Поймав себя на этой шутке, я на миг даже усомнился, а так ли уж безвредны и никчемны были те простейшие отвары, которыми я смягчил боль от ран. Одна шутка понятна, две еще я могу допустить, но раз за разом смеяться над одним и тем же, мне, да я вообще не очень смешлив. Но глава какой-то там стражи уже повел рукой в сторону тех парней и девушек, что уже потеряли ко мне интерес, заставляя обратить внимание на него. Итак, к союзам ты присоединиться не захотел, дошел черед и до семьи Ян, которой принадлежит сам город. Думаю, тебе, умудренному и побитому жизнью, не нужно объяснять, что иногда на устах вербовщиков мед, а есть приходится гнилье. Союзы могут воображать что угодно, но город принадлежит семье Ян и будет принадлежать в будущем. Меня уговаривали. Снова. Это было ясно даже несмотря на туман в голове и глупое желание продолжить шутку стражника про мед, заменив его ядом. Но я справился с собой и коротко повел подбородком. Нет, спохватившись, приложил кулак к ладони и добавил: «Спасибо за предложение, старший». К удивлению, он даже бровью не повел в ответ на отказ. «Нет, так нет», махнул мне рукой. «Давай, иди, ищи себе место в жизни. Вольные у нас живут на западной окраине. Нужно было тебе сразу отказываться, рассыпаться в извинениях, дохвалить их союзы, а не заставлять их болтать перед тобой и доводить дело до обиды. Что, слишком гордый, чтобы гнуть спину?» Я лишь снова пожал плечами, даже не подумав согнуться. «Может быть, зря. Не знаю, как у вас там в Штормовом было дело. Говорят, там клан Кунг подмял все союзы, чтобы провернуть свою задумку». Замолчав, стражник пристально уставился на меня, вынуждая отвечать, но мой ответ был не менее расплывчат. «Многое люди врут. Мне больше интересно, чего ожидать здесь, старший». «Как скажешь», кивнул стражник. «Здесь им принадлежит многое, и теперь тебе закрыто все, что под их покровительством. Всех союзов, кстати. Эти двое парни злопамятные, уверен, уговорят и своих приятелей включить тебя в списки нежелательных лиц. В этот раз я даже улыбки не сумел удержать». «Да ладно, история повторяется едва ли не один в один. В Ясине Лиргарой приказал всем не иметь со мной дела. Здесь то же самое сделали эти два парня, да еще и закрыли для меня». «Что, кстати, закрыли? Лавки, мастерские и отряды найма? Неприятно. Будем надеяться». Впрочем, надеяться я не стал и спросил прямо: «А городские?» Стражник ухмыльнулся: «Ты мне нравишься своей наглостью. Нет, наши заведения для тебя всегда открыты, я люблю прямоту и честность, а то, что передо мной не ломает спину тот, кто лишь чуть слабей, никогда меня и не бесило». Я хмыкнул и поблагодарил: «Спасибо, он верно понял мои затруднения, Нулар, глава стражи портала и заодно вербовщик семьи Ян». Теперь я согнулся в приветствии и повторил свое имя, постаравшись на этот раз не ошибиться. «Спасибо, старший Нулар, я Арзуф». Еще несколько ничего не значащих, но вежливых фраз, и я, наконец, двинулся прочь, отложив в голове еще один вопрос. «Почему у города семья, а у всех остальных союзы?» «Союзы – это союзы фракции крупней, чем семья или же союзы банд, как у сектантов и слабей семьи?» «Очень странный вопрос, конечно, который мог бы прийти в голову умному человеку. Я ведь в империи, в... Кстати, я тут уже Дарсову кучу времени, но так и не понял, какой же это пояс. Ладно, кажется, я увлекся. То, что было простительно сектанту из далекой-далекой секты, никак не простительно имперцу в империи. Буду называть вещи другими именами. Союзы – это союзы ватаг, семей, как в морозной гряде. Тогда фракция лишь терпит их на своей территории, позволяя им делать черную и опасную работу, но забирая свое налогами, так все происходящее смотрится гораздо понятней, а все эти гордые заявления о половине добычи и прочем можно считать лишь пустой похвальбой и больше верить именно Нулару из семьи Ян. Мне однажды уже рассказывали про страждущих чуть ли не всех окрестных земель, что спешат на лечение только в их семью. Я неспешно шел по улицам, внимательно подмечая, кого и сколько я встречаю на своем пути. Конечно, я могу ошибаться, Ведь если быть честным с самим собой, то не так уж и много я знаю о простой жизни. Сколько дней, недель и месяцев из своих 6 лет жизни вне нулевого, я провел на улицах городов. Немного. Причем большая часть этих недель приходится на морозную гряду. Во всех других городах, приюте, 6 ручьях и мече я пробыл гораздо меньше. Еще, правда, сюда можно прибавить несколько дней в городах сектантов, а тот же Ясень за город не считать. Но все же я больше сравнивал то, что видел вокруг, именно с морозной грядой, и все больше и больше находил в них сходство, с небольшой поправкой на возвышение. Закалок я здесь видел только детей, большая часть взрослых все же была воинами и мастерами. Правда, здесь я затруднялся сразу, сходу сказать, одновременно ли они проходят оба этапа или по отдельности. Количество стихии вокруг, которую я легко ощущал, говорило в пользу одновременного прохождения, но истину можно было понять, только попросив их пройти проверку или использовать техники. Ну, или воспользовавшись печатями ограничений сначала на себе, а затем на них. Новизна впечатлений, азарт от закончившихся схваток, побед, разговоров и прощания с орденом, новых встреч после перехода, разговоров на площади все больше уходили, и на меня все сильнее наваливалась усталость, боль ран, жжение в натруженных круговоротом меридианах, да и просто едва зажившая дыра в груди болела так зверски, что если бы я не был уверен в своих лекарских навыках и своем духовном зрении, то мог бы подумать, что вот-вот снова начну истекать кровью. Срочно нужно было перевести дух. Я сбавил ход, внимательно поглядывая по сторонам и как можно дальше распространив восприятие предводителя. Так выходило гораздо проще сравнивать число сильных идущих. Предводители попадались очень часто, как мне кажется, гораздо чаще, чем сильные воины в гряде и даже чаще, чем мастера в городе меча. Я заглядывал в лавки, кружил вокруг столиков, за которыми ели, проникал за окна домов, разглядывая незамысловатый быт жителей города, подмечал тут и там гербы союзов, пытался узнать нужное мне, и нарвался. Да, это слово времен школы и гряды подходило лучше всего к произошедшему. Этот огромный и высокий дом отличался от других и размером, и отделкой, и числом людей, которые входили и выходили из него. Я шел по другой стороне улицы, невольно повернув к нему голову и оглядывая его целиком глазами, в то время как мое восприятие отправилось к нему. Я одновременно и глядел со стороны и несся по ступеням вверх, под широкий навес веранду, где стояли десятки столиков. За ними сидело множество идущих самых разных возрастов, но ни один из них не расплачивался, и я скользнул дальше, в двери. Большой зал, полный улыбчивых девиц, которые встречали и провожали гостей. Здесь тоже были столики, отдельные кабинки, играла музыка, журчала вода, текущая в искусных подобиях ручьев и в фонтанах. Дальше я скользнул по широкой лестнице на 2-й этаж, завернул в коридор и вдруг услышал. Совсем уже страх потеряли? Подглядывать? У меня? Вон. Потому я, который скользил внутри здания, словно ударили. Колонной, не меньше. Колонна выдержала, а меня словно расплющило. Тот я, который получил удар, словно исчез. Вот я вижу здание изнутри, слышу вопль, ощущаю боль, и вот меня не стало. Только боль осталась. Тот я, что шел на другой стороне дороги от здания, споткнулся, закашлялся, с изумлением ощутив на губах вкус крови. Это что, меня ударили по восприятию предводителя, властелин, что ли? Я с опаской поднял взгляд, ожидая, что сейчас из здания выбегут стражники или просто крепкие предводители, которых послали проучить того, кто подглядывал за господином. Но нет, в здании ничего не изменилось. Все так же в него неспешно входили гости, все так же гости его покидали. Снова закашлившись, я торопливо прижал ладонь к груди, используя на себе лечение. К счастью, духовное зрение лекаря не подвело, и я мгновенно оказался внутри черноты своего тела. Ох, тут ран прибавилось. Такое ощущение, что эта колонна ударила не по моему восприятию, а прямиком по мне самому, прямо в грудь. Даже дыра, которую во мне проделал Китот, не принесла столько бед. Справившись с самыми неприятными участками, я вынырнул обратно, так себе идея замирать посреди улицы, считай, кашляя кровью и при этом ожидая еще одного наказания за любопытство. Ноги, впрочем, несмотря на лечение, держать лучше не стали. Я, предводитель, чемпион турнира, в чем совершенно согласен с магистром, сейчас позорно грохнусь на мостовую. Не надо. К счастью, буквально за миг до того, как меня вышвырнули, я успел увидеть то, Что искал? Чем здесь расплачивались? Духовными камнями. Не низшими духовными камнями второго пояса, какими я платил в павильоне алхимии города тысячи этажей, а более высокого качества. К счастью, и такие у меня были, хотя и немного. Не то чтобы я не мог рискнуть и без этого знания, попробовав заплатить ими сразу или дешевыми духовными камнями второго пояса, не осколками же, но давать повода заподозрить себя на пустом месте не хотелось. Вместо этого, я на пустом месте вляпался во что-то гораздо более худшее. На проверку попробовав снова оглядеться восприятием предводителя, ощутил нарастающую боль в груди и головокружение. Торопливо отказался от усилий восприятия и шагнул в сторону, влево, туда, где было что-то вроде трактира, с висящим рядом с вывеской именем семьи Ян на шелковом полотнище. Устало опустился на лавку, с облегчением прислонившись к стене здания и этим давая себе опору, защиту от головокружения. Дарсова сволочь в этом заведении, чтоб тебя, даже проклятие было каким-то тусклым, уставшим, несерьезным. Я с обидой нашел взглядом вывеску. Павильон пяти удовольствий. А да, я прямо у вас удовольствий огреб полн. Я подавился очередным проклятием и с изумлением глядел, как вышедший из павильона мужчина прижимает к себе раскрасневшуюся девушку. Мало того, что прижимает, так еще и впился в нее поцелуем, а затем, со смехом, засунул духовный камень ей за пазуху. Ну, туда, в низкий вырез халата, точно между холмов груди, которая была еще больше, чем у Таны, вербовщицы трех сестер. Дарсов придурок. Кажется, до меня дошло, что это за удовольствие и зачем я пытался подглядывать. Поделом мне. Глава 2. В общем, тот день в новом месте у меня так и не задался. Я, конечно, отсиделся в том трактире на улице, в запеченном быке, еще несколько раз подлечился, изрядно слив и без того небольшой остаток сил, но вот прям, чтобы я начал чувствовать себя лучше, так и не стало. Я даже раскопал совсем уж древние свои запасы, еще те, саульские, которые, вроде как, должны помогать в таких случаях. Но то ли случай все же был другой, то ли ранг их, по большей части воинский, мне сегодняшнему был не более чем примочка, но восприятие предводителя так и отдавало болью, стоило мне его использовать. И отдаляться от себя я мог не более чем на пару шагов. Как лекарь, пусть и могущий лишь штопать дыры и разглаживать шрамы меридианов, я не видел в теле ничего непоправимого. Лечение, нечего лечить. Покой, отдых, снять усталость, восстановить силы, а уже потом нужно проверять, что там со мной. К тому же, я такой, любитель подглядывать и подслушивать в неположенном месте, точно не первый и не последний. Уверен, что лекари в городе могут ответить на вопрос, что со мной и посоветовать лечение, если завтра мне не станет лучше. Главное, отдохнуть, потому что сегодня искать лекаря я просто не в силах. Даже ароматное мясо, которое я заказал, обложенное зеленью и поданное с тремя соусами, не лезет в горло. Этот день был слишком длинен для меня. Что ввергало в уныние, так это то, что солнце, похоже, здесь только недавно встало и день только начинался. Бесконечный какой-то день. Я плавно толкнул духовную силу к слуге, молодому воину, который суетился в другом конце зала, смахивая крошки со стола после посетителей. Это вышло легко и даже не отдало болью, что я отметил и запомнил. Новый опыт, как-никак, использование духовной силы ушибленным властелином, не меньше. Слуга прикосновение почувствовал, сразу понял, кто его зовет, с улыбкой подскочил ко мне и тут же широко распахнул глаза, засуетился. Господину не понравилось мясо, что-то не так, передержали, сухое, нет, я махнул рукой, что-то пропал аппетит, сколько с меня, господин, он скорбно вскинул руки, как мы можем брать деньги за то, к чему вы даже не притронулись, я заметил, но и другому гостю вы его уже отдать не можете. Я взял еду, и я ее оплачу. Слуга выпрямился, вдох, может быть, два о чем-то напряженно думал, затем осторожно выдохнул. 16 духовных камней, господин, будет достаточно. Цена гораздо меньше, чем я ожидал. А ведь как пахнет, это точно не полная цена за такое блюдо. Я опустил ладонь на кисет, положил на стол 16 камней. Слуга с поклоном смахнул их, тут же затараторил. «Господин, надеюсь, это происшествие не бросит тень на наше почтенное заведение. Обязательно ждем вас здесь снова и постараемся в следующий раз удивить. Главное, приходите сюда с хорошим настроением и с хорошим аппетитом. Наше заведение славится на весь город». «Конечно, я еще сюда приду», — легко соврал я. выложил на стол еще один камень. Где переночевать? Ближайшее место. Так вот, слуга мотнул головой, указывая на другую сторону дороги. Но дороговато, господин, сразу предупреждаю. Меня передернуло при одном взгляде в ту сторону, на павильон пяти удовольствий. Нет, спасибо, с кривой улыбкой выдавил я из себя. Подешевле. Тогда на зеленой, гостинице Седова, там еще знак висит двух и трех. Я вздохнул еще раз. И для того, кто не сильно ладит со всеми этими союзами. О, слуга окинул меня странным взглядом и осторожно произнес. Я вас понял, господин, но это сложнее, и я советовал бы все же выбрать подороже и подальше. Я прикинул свои силы, остаток камней древних, цену за ночь вместе подороже, снова свои силы и покачал головой. Нет, ближайшие. Ну, мое дело предупредить, господин, пожал слуга плечами. Приют шести бродяг, квартал Седых Лис, улица Раух. Что-то я сегодня слишком много вздыхаю. Ты на пальцах покажи, куда сворачивать. Или проводи еще за один камень. Я катнул по столу этот самый камень. Что-то у меня уже и голова не соображает. Хоть записывай его объяснение поворотов, чтобы не забыть. На пальцах слуга хикнул, скользнул по мне странным взглядом. КХМ, господин, вы издалека? Давайте я просто поставлю вам отметку на карте. Пусть я чувствовал себя не очень хорошо, но тот удар мозги отшиб мне не до конца. Не заметил бы удивления и даже подозрения во взгляде слуги только слепой. Я чуть развел руками и честно признался. Вообще-то да, издалека, только от портала, так что даже карты города у меня нет. Почти наобум бросил. Сколько с меня вместе с ней? Ну, слуга едва заметно облизал губы. 10, господин. Я потер бровь, пытаясь сообразить, дорого это или нет за одну метку и карту. Слуга тут же выдохнул. Хорошо, 7. Я, наконец, сообразил, с улыбкой предложил. 6. Выложил на стол еще 5, катнул и тут же прижал ладонью, продолжая глядеть на слугу. Тот словно невзначай оглянулся, склонился над столом, делая вид, будто то ли смахивает со стола, то ли выслушивает мой заказ, негромко шепнул. Идет, жетон, господин. Вот этого я совершенно точно не ожидал, я-то думал, речь шла об обычной карте, но тоже промедлил только крошечный, едва уловимый миг, который мне понадобился, чтобы понять, какой такой жетон. Сунув руку за пазуху, нащупал нужный шнурок и выпростал жетон шина наружу. Не думаю, что простой слуга, пусть и в шестом поясе, сумеет обнаружить в нем скрытые записи о шине предателя. Так и вышло. Слуга лишь на пару вдохов сжал черный камень в кулаке, а затем выпрямился, потянулся к духовным камням, но замер, обнаружив, что я не убрал руку. «Господин, что господин, для меня тут все в новинку, дай проверить, все ли вышло так, как нужно». Все, раздел карты пополнился, и теперь я не только видел перед собой карту и метку гостиницы, которую мне назвал слуга, но и яркую точку, которая, видимо, показывала меня. Интересно, такого во втором поясе, даже на карте стража, не было. Я кивнул и позволил слуге смахнуть камни тряпкой, раз их словно и не было никогда. Слуга расплылся в улыбке и повторил: «Господин, помните, мы всегда будем рады видеть вас у нас еще и порадовать лучшими своими блюдами». Я хмыкнул. «Не думаю, что вид удовольствий напротив мне будет приятен, так что нет, можете ждать меня в гости долго, очень долго». Молча встал. Слуга тут же сделал шаг в сторону и тихо добавил: «Господин, когда увидите приют шести бродяг, то все же подумайте над тем, чтобы выбрать место подальше или подороже». То, что совет был не лишен смысла, я понял сразу, как увидел этот самый приют. Серый, мрачный и какой-то неухоженный. Но к этому времени усталость, головная боль и желание рухнуть и забыться дошли до такой степени, что меня не смутили ни обшарпанность здания, ни грязь, ни тяжелые и подозрительные взгляды тех, кто нашелся на первом этаже. Я ввалился в зал, едва понял, что мне не собираются уступать дорогу, выплеснул из себя духовную силу, с трудом удержавшись от того, чтобы не добавить к ней стихии, шагнул сквозь резко замолчавшую и раздавшуюся в стороны толпу и буркнул мужику на той стороне засаленной стойки. Комнату на ночь, спохватившись, втянул часть силы, чтобы не давить на него, и поправился. Нет, на две ночи. Еды не нужно, беспокоить не нужно. Быстрей. Тот освобожденный расправил плечи, внимательно меня оглядел, хмыкнул и вытащил откуда-то снизу тяжелый ключ из черного металла. Прихлопнул его к деревянной столешнице. 20. Сил на то, чтобы многозначительно молчать, торговаться, как я это сделал недавно в быке, уже не было, совсем не было. Я просто вывалил камни на липкую от грязи стойку и, пока он глазел на них, буквально выдернул ключ из-под его ладони. Куда идти? С трудом оторвавшись от блеска камней, он ткнул грязным пальцем. На лестницу, вон туда. Я, пусть и превозмогая боль, качнул головой. Ох, много я заплатил, явно много. Третий этаж, налево, дверь номер 26. Шел я, отчетливо слыша за спиной шепотки. Это кто такой наглый? Первый раз вижу. Может, его прощупать? Как бы он тебя не прощупал, это же предводитель. Уверен, одет он бедновато, да и духовной силы маловато выплеснул. Более чем, если бы ты хотя бы раз в неделю рожу мыл, вернее, глаза, то тоже бы заметил, что не в одной одежде дело. Ладно, утром вернется Гняр, разберется с этим залетным. Невольно я покачал головой. Это точно какой-то высокий пояс. Это точно внешнее поле битвы, где империя сражается с сектантами. Что-то я такой бандитской забегаловки не припомню даже у сектантов. У них, в городе Жуков, и то приличнее себя вели, хотя и попробовали обнести ночью. Там я решил проблему сна просто и незатейливо, с помощью флага призрака и трупа. Боюсь, здесь я не могу себе всего этого позволить, а ничего даже близко схожего и позволенного имперцу, у меня просто нет. Или есть. Несмотря на боль, что пронзала виски, я ухмыльнулся. В комнате, за закрытой дверью первым на свет появился флаг звездного прибоя. Для этих мест наверняка слабая и никчемная штука, уровня какого-нибудь не очень старательного подмастерья. Но я буду считать ее лишь защитой от случайного дурака. Купол защиты с трудом, но влез в комнату. Иногда мне очень не хватает возможности хотя бы в самой малости изменять вложенные во флаги формации, поэтому приходится обходиться тем, что есть.